Глава 16. До Нового года 3 дня. Фашисты, судя по всему, здорово огребают под Москвой. Вчера приняли очередной груз. В этот раз 8 тюков, правда, один из них это типография и бумага. Ну, как сказать типография? Просто куча расфасованных по мешкам свинцовых литер, краска да чертежи наборного верстака. Верстак уже ваяют. Есть у нас, оказывается, боец, работавший ранее в типографии. Набором он, конечно, не занимался, но как выглядит процесс в первом приближении, знает. Теперь Ливанов, можно даже сказать Петр Иванович, 22 лет от роду, наш начальник типографии и главный редактор газеты «За победу», кое и является официальным печатным рупором отряда «Полоцкий мститель». Вчера пришло сообщение из Полоцка, что фашисты устроили большую облаву. Волнуюсь за Ольгу и Анну. Боюсь, что в том, что состоялась эта облава, только и моей вины. Решение послать ультиматум коменданту Полоцка было явно неумным, но не смог настоять на своем. От взятых в плен охранников толку было немного, что нельзя сказать о помощнике машиниста, отделавшемся при аварии сломанной рукой. В отличие от самого машиниста, которому не повезло сломать шею. Помощника звали Анжей. Уже по имени понятно, что был он поляком. Сведения, полученные от него по системе железнодорожного сообщения Рейха, были высоко оценены центром. Даже благодарность объявили, прислав также целую кучу дополнительных вопросов. Добыча взрывчатки из авиабомб большой проблемой не оказалась. Кроме того, что прогреть такой объем стали и тротила, доведя тот до жидкого состояния, требовало огромного количества дров. А так как единственный котел, в который удавалось засунуть бомбу, все одно не закрывался, бомба мешала, то вода при варке частично испарялась и приходилось периодически докидывать снег, что тоже не сокращало сроки. Потому за ночь разливали не больше 2 бомб. Тащить мелкие авиабомбы, как я и думал, оказалось не лучшим решением. Масса взрывчатого вещества в них составляла меньше половины. Сотки оказались поинтереснее. Там взрывчатки было около 2/3, но варить их было сущей мукой, а выливать после взрывчатку вообще представляло целую техническую проблему. Один из бойцов умудрился серьезно ошпариться плеснувшим тротилом, так что пришлось нагородить целую систему блоков. Порадовали немецкие посылки. Несмотря на утверждение Мёзьера о тяжелом положении с продуктами в Рейхе, родственники баловали своих служивых не слабо. Основными вложениями были продукты. Чего здесь только не было, начиная от домашних колбас и сала, бойцы ранее считали, что это чисто русско-украинский продукт, заканчивая всевозможными видами консервов. По этикеткам можно было изучать не только европейскую географию, но и практически всего мира. Мясные консервы были представлены наиболее широко. От Аргентины до Австралии. С Аргентиной еще как-то можно смириться, но Австралия вроде как под британцами. Или я что-то не понимаю в мировой экономике. Были даже банки с нашей маркировкой. Пришлось же им попутешествовать, прежде чем попасть к своим. Хотя не факт, что это двойные трофеи. Вполне возможно, что эти продукты поставлялись в Германию еще до начала войны. Рыбные консервы были в основном скандинавскими, хотя попадались французские, испанские и португальские. Но чаще эти страны были отмечены спиртным, причем Испания и Португалия в основном винами, хотя попадалась и граппа. А французы представляли для немецкой армии крепких спиртных напитков около 1/3, остальное – вина. Куба отметилась сахаром и сигарами. Возможно, кубинский табак был и в разнообразных сигаретах, в том числе и с изображением одногорбого верблюда, но то тайно покрытое мраком. Отдельно стоит отметить и сласти. От твердого, как камень, наверное, специально, чтобы не испортилось домашнего печенья, до разного рода фабричных изделий, упакованных в целлофан. Обладая памятью двух немцев, многие вещи, ставящие в тупик старшину и его помощников, занимавшихся сортировкой, я опознавал, но некоторые и меня заставляли задумываться и искать подсказку в маркировке. Датское сгущенное молоко, как и консервированную патоку, тоже решил отнести к сластям. Было также много сыра. Но этот был в основном либо французский, либо немецкий, впрочем, утверждать не могу. Он чаще всего был без маркировки. Отдельно стоит отметить несколько банок консервированных крабов с надписью «Снатка», видно, тоже довоенная поставка. Следующими по объему вложения были теплые вещи. Тут особого разнообразия не было, наполовину фабричная, наполовину домашняя вязка. В основном успехом пользовались носки, варежки и вязаные подшлемники, хотя некоторые вещи и были несколько оригинальны. Цветные полосатые гетры – это еще ерунда, а вот толстые вязаные трусы – это что-то. Что примечательно, в этих трусах было завернуто несколько фотографий в стиле «ню», причем подписанных некой Мартой для Фридриха, чтобы он заботился о себе и вернулся домой обязательно целым, со всеми необходимыми частями тела. Вот такая вот забота о некоторых необходимых органах. Дальше шли подарки, которые стоило бы назвать памятными и необходимыми в быту. А именно, бритвы, часы, портсигары, пара даже серебряных, зажигалки и прочее. Более чем в десятке посылок лежали кассеты с фотопленкой, а в двух даже сами фотоаппараты – Лейса и Контакс. Было много средств гигиены – мыло, зубной порошок, коробки с тальком. Увидев круглые синие коробочки с надписью «Нивея», чуть не впал в ступор. Я точно видел такие раньше, причем видел именно сам. А не Константин и не немцы, чьей памятью пользуюсь. Кроме этих коробок с кремом, были и другие, но не вызвавшие такого интереса. Нефёдов, сказав, что у него дома была такая же Лесия, предложил сделать фотографии бойцов отряда. Да и вообще, не против быть штатным фотокорреспондентом. Хотя пленки было теперь много, проблема была в другом. Проявлять пленки и печатать фотографии было нечем и не на чем. Думаю, имея средства, данную проблему можно решить в городе, а средства у нас есть. Кроме вещей и писем, в посылках нередко находились и деньги. Чаще всего немного, 10-20 марок и далеко не в каждой посылке, но набрали больше 5000. Блин, что я за дурак, зачем письма велел сжечь? Подумал, что сведений из них не получить, и решил не связываться. Там же, наверное, тоже можно было найти какое-то количество купюр. Не додумался. Тормознул, но сейчас жалеть поздно. Кстати, кроме всего прочего, в посылках часто попадались газеты и журналы. Причем журналы часто с цветными вкладками, а пара так вообще были полностью цветными. На этих вкладках чаще всего изображались немецкие красотки, начиная с Марлен Дитрих и заканчивая малознакомыми модельками, хотя иногда были и мужчины. Но эти всегда одеты. Вторым по значимости был сюжет с попирающим что-либо арийцем. Попирал он много чего, начиная от звезды Давида, кончая башнями Кремля или нью-йоркскими небоскребами. Последней была реклама. В том числе и так запомнившегося мне крема. Не понимаю, зачем использовать такой дорогой способ печати для банального показа вещей и продуктов. Конечно, часто проскакивали и другие картинки, например, торпедные катера, атакующие корабль под британским флагом. Или красиво наступающие по нескошенным полям танки. Но это уже чисто для разбавления сюжета, а вот черно-белых картинок такого плана было много. Короче, господин Геббельс не зря ест свой хлеб. Проглядев эти, позволю себе сказать, почти произведения искусства, дал команду увеличить тираж листовок. В общем, ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Хотя листовки у нас теперь и есть, но вот с их распространением уже намечаются проблемы. За предыдущие дни потеряли 3 человек убитыми и 5 лежат в нашем медсамбате с ранениями. Немцы, а скорее всего латыши, потеряли не меньше. Так, по крайней мере, мне докладывают, но такой размен совершенно не радует. За последние полмесяца катастрофически упало качество разведки. Теперь мы больше сведений получаем через посыльных из местных жителей или вообще мальчишек, чем от наших разведгрупп, вступающих в перестрелки не менее 3-5 раз в день. Самолет тоже задолбал. Постоянно крутится где-то рядом. Очень похоже, что для немцев наше примерное месторасположение уже не является тайной вовсе, а не нападают, потому что боятся. По нашим неполным сведениям, сил у них сейчас нет вовсе. Гонят, что возможно, на фронт, пытаясь заткнуть бреши, пробиваемые нашими войсками в их порядках. Каждый день Совинформбюро сообщает об успешных атаках наших войск не только под Москвой, но и под Ленинградом. Того и гляди, со дня на день снимут блокаду с города Ленина, а от Москвы противника отбросили на десятки километров. Позавчера сообщили, что отбили Наро-Фоминск, вчера еще 4 города. Так к весне немцы, глядишь, и к нам откатятся. А мы уж их здесь встретим. По-хорошему, надо бы все одно новую базу строить, но зимой, да еще при общей эйфории, что отсиживаться нам здесь осталось недолго, объяснить людям, что надо готовить запасные варианты отсидки, трудно. Не хочет никто делать лишнюю, а по зиме и очень трудную работу. Приказать, конечно, можно, но большинство не поймет. Актив-то понимает, тем более видя, как немцы сгоняют людей к железной дороге и заставляют копать траншеи и котлованы под блиндажи и огневые точки. Дорогу в предыдущие дни пощипали славно. За те 10 дней, что прошли после спешного восстановления дороги, гитлеровцы вытаскивали из-под откоса еще 4 состава, это если не считать 2, что рухнули на участке, что идет на север от Полоцка. Вот у немцев таких раздумий, строить или не строить, нет. Нагнали народу, и пусть те мерзлую землю ковыряют. А главное, сделать мы особенно ничего не можем. Как их разгонишь, если фашисты пообещали каждого 10-го расстрелять, коли в срок не управятся? Зря мы в эту расстрельную эпопею ввязались. Сразу после нашего гоп-стопа с эшелоном гитлеровцы опять начали хватать людей в городе и вдоль железной дороги, пообещав расстрелять их, если бандиты, то есть мы, не прекратим подрывы. Мы с дуру решили пугануть коменданта, что сами можем расстрелять пленных. А их у нас уже больше 1,5 десятков набралось. Ага, нашли с кем мериться. На следующий день немцы начали показательные расстрелы. Ну а нам куда деваться? Короче, 3-го дня пустили в расход последних 2. Думали, у фашистов хватит мозгов не нагнетать, даже предложили обменять пленных на заложников, но это уже был шаг отчаяния с нашей стороны. Что этим гадам стоило устроить обмен, а потом еще людей нахватать? Не стали. Так и продолжили расстрелы посреди города. Ну и мы выводили по паре человек на дорогу и там их кончали. Теперь у нас больше пленных нет, кроме Вальтера. Тот как узнал про то, что творится. Тогда еще не всех пленных в расход пустили. Есть не мог. Сидел в землянке и трясся. Думал, его тоже грохнем, но мы к нему уже как-то даже и привыкли. А коменданту мы 2-е письмо переправили, что теперь пленных будем брать только для допросов, после чего сразу уничтожать. Это сразу после его заявления об уничтожении не только взявших в руки оружие, но даже подозреваемых в сочувствии бандитам. Похоже, теперь у нас намечается полный беспредел и наплевание на любые законы, что мирного времени, что военного. Но не мы начали. Зиновьев вошел без стука, но сразу спросил разрешения обратиться. Не нравились мне последнее время его взгляды. Какие-то уж чересчур внимательные и уж больно себе на уме. «Товарищ младший лейтенант госбезопасности!» «Ишь, как официально! Точно какую гадость задумал!» «Откуда вы так хорошо немецкий язык знаете?» «Ага, Давно я этого вопроса ждал. Надеялся, правда, что не дождусь, потому как нормальной отмазки так и не придумал. Что же, придется отмазываться по-дурацки. Тогда уж присаживайтесь, старшина, раз пошел такой разговор. Только давайте сначала определимся, что вас интересует больше. Причина моего знания немецкого языка или личность сидящего перед вами человека? О, как сразу подобрался. Проблема в том, что ответа нормального у меня на ваш вопрос и нет. И я слегка пожал плечами, ожидая реакции собеседника. Вашу, как вы сами выразились, личность мы проверили и еще будем проверять. Внешне старшина спокоен, хотя я ощущаю его как сжатую пружину. Но сейчас меня интересует лишь заданный вопрос. Постарайтесь ответить именно на него. И как мне это сделать? Ведь вам или вашему начальству наверняка уже известно, что и в школе, и в институте я французский учил. Точнее, старался, но ни Татьяна Ильинична, это наша школьная учительница, ни Анастас Ефимович, что пытался вбить меня эту науку позже, так в целом и не преуспели. Мать даже репетиторов пыталась нанимать, но быстро поняла еще в школе, что дело это безнадежное, только деньги на ветер выбрасывать. Ну не давался мне сей предмет. И что, зная все это, вы поверите, будто я за те полтора месяца, что в одиночку по лесам бегал, сумел немецкий выучить, на котором до войны, кроме «Ротфронт», ни единого слова произнести не мог? Вот и получается, товарищ старшина госбезопасности, что единственным нормальным материалистическим объяснением этого казуса будет одно. Перед вами сидит матерый враг, для которого этот язык родной. Молчит старшина. Лишь взглядом сверлит, мол, колись, мил человек, до самого донышка колись. Все правильно, он сюда не болтать пришел. Мою болтовню слушать, авось и вылезет даже не фактик какой, так намек на него, шероховатость мелкая. И разговор этот чувствую далеко не последний. Будут еще беседы задушевные, и темы для них найдутся, ни на одном же немецком языке свет клином сошелся. Много у командира здешнего отряда странностей, хоть и не все видны невооруженным глазом. Но глаз-то у моего визави не просто вооружен, глаз-алмаз, что увидит даже прыщик на теле у слона. Вот черт, опять поговорки какие-то дурацкие в голову лезут. Но до тех пор, пока явная польза от моих действий многократно превышает гипотетический вред, что способен измыслить самый подозрительный ум, разговоры эти так разговорами и останутся. Главное, чтобы у старшины не сложилось впечатление, будто я пытаюсь его обмануть или убедить в чем-то. А поэтому врать и не надо, а говорить лишь правду. О том, что спрашивают. А о чем не спрашивают, помалкивать. Вот где вы видели особиста, который заподозрит объект разработки в способности поглощать чужие души? Правильно, нигде. Для этого ему надо родиться лет на 300 раньше и служить в Святой Инквизиции. Вот и продолжу исповедь в таком ключе. Что могу знать, не скрываю. В чем могу быть уверен, не сомневаюсь. Ну а что ни в какие ворота не лезет? Вот вам, товарищ старшина, факты, и ешьте их с кашей, а я в стороне глазами похлопай, потому как сомневаюсь. Эх, как бы мне не переиграть. Приходилось ли вам слышать истории о том, как люди после травмы, повлекшей потерю сознания, внезапно обретали знания языков, на которых раньше не говорили? Судя по вашей гримасе, слышали, но не верили. Ведь так? Так, товарищ младший лейтенант. А вы? Вернул подачу старшина. Мне тоже приходилось. Как-то я прочитал, уж не помню даже где, в раннем детстве, еще вроде как в журнале «Вокруг света», старом еще, с ятями и фитами, историю. Хотя, может, и не там. Я в детстве много читал, это уже когда высшее образование пошел получать, не до того стало, зубрежка. Так вот, прочитал я заметку о том, что какой-то вроде бы моряк получил травму, то ли реем каким, то ли гиком, по голове его треснуло. Моряк был вроде португалец, а может испанец, не суть важно, но очнувшись, он заговорил по-французски. хотя до того знал с десяток фраз. Гипотез у ученых было много. Одни говорили, что он мог слышать французскую речь, но не обращать внимания, а мозг все запоминал, а потом бах, и мозаика сложилась. Другие считали, что это память предков сработала, был кто-то из его предков французом, и вот таким образом потомок знания получил. Что-то еще вроде придумывали, но вы правы, поверить в это было сложно даже подростку. И тем не менее, был у меня такой случай. Тут я сделал небольшую паузу, хлебнув воды. Я когда в окружение попал, сначала просто по лесам бегал, как многие. И, похоже, начал потихоньку сходить с ума от собственного бессилия. Ни патронов нет, ни осознания ситуации. Немцы в 10 шагах о чем-то болтают, а я не понимаю, что они в следующий момент делать собираются. А они порой такое творили. В общем, начала мной овладевать навязчивая мыслишка. Ну его этот французский, а вот немецкий язык мне теперь край как нужен. Как угодно. Хоть бога с чертом проси, хоть башкой из дуба выколачивай знания этого проклятого языка. По крайней мере, никаких других мыслей с того периода сейчас вспомнить не могу. Как в тумане был. Все вдоль дорог шатался и в обрывке немецкой речи вслушивался, пытаясь понять хоть что-нибудь. Но без всякого толка. До поры до времени. И вот однажды я тогда как раз к жерносекам подходил. Голодный был, усталый, не выспавшийся, пер прямо по дороге. Да еще и винтовку нес, уже неисправную. Тут немцы и выскочили сзади. Я даже звук мотора мотоцикла не расслышал. Да что там, даже не помню, как они в меня стреляли. Очухался, башка раскалывается, все кружится, мордой в луже крови валяюсь. Повезло, что пуля вскользь прошла, только оглушила. «Это оттуда у вас этот шрам на голове?» «Ну да». Встал я и сдуру попёрся дальше, а немцы в деревне. Тут такая на меня злость напала. Первому я просто шею сломал. До этого даже сил и идти почти не было, соплёй можно было перешибить, плюс потери крови, но такого бугая завалил. Перед смертью, он-то думал, что перед моей, еще обругал меня свиньей и говнюком, а я понял, но внимания тогда не обратил. И потом, когда еще двоих убил, понял, что они кричали. Но тоже ноль внимания на это. Торкнуло меня уже тогда, когда документы их рассматривал, прекрасно понимая, что написано. Тут-то до меня и дошло. Сбылась мечта идиота. Правда, на этом я не остановился, иногда, когда свободный вечер выдастся, беру любой текст подлиннее на немецком языке и читаю почти до потери сознания. А для устных упражнений у меня теперь постоянный учитель есть, и, что особо ценно, добровольный. Вальтер всегда рад возможности погутарить на родной мове. Так что теперь я в недлинной беседе с любым немцем за своего сойти могу. Вот, собственно, и все. Добавил я, немного помолчав. «Не знаю, удовлетворит ли вас такой ответ, но другого у меня все равно нет». По сути своей, отмазка была гнилая, и главное, этого вопроса я ждал, он не мог не всплыть, но придумать что-либо удобоваримое так и не смог. Да и чего здесь придумаешь? Так и пришлось закинуть нечто среднее между мистикой и загадками человеческого мозга. «Я думаю, это не единственный ваш вопрос, старшина. Давайте, пытайте дальше». А дальше Зиновьев вытянул на свет целый вопросник. И началось. Судя по задаваемым мне заданиям, чекисты на родине проделали большую работу, опросив, похоже, не один десяток людей. Тут были и просьбы описать школьный класс до его ремонта в 1933 году и назвать место работы Дарьи Феоктистовны, нашей соседки по коммуналке, которая из-за своего склочного характера больше чем на 2-3 месяца на любой работе не задерживалась. Короче, если бы я был не я, то ни за что не смог бы выпытать у себя настоящего такие подробности о своей жизни, а значит и дать правильные ответы. Интересно. Какие выводы сделают аналитики НКГБ? Или как они по-другому называются из всего этого? Чувак, судя по опросу, настоящий, просвеченный чуть ли не с младенчества. А способности, пусть даже к языкам, а я не удивлюсь, если и еще чего накопали, не соответствует заданной модели. Станут резать курицу или яйцами удовлетворяться. Будем надеяться на бескровный вариант и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Фух, ушел кат проклятый. Мокрый сижу, как будто вагон с донбасским угольком разгрузил, а не языком молол. А ведь когда уходил, еще и улыбнулся, глядя на темные пятна, что разошлись широко от моих подмышек. Да и фиг с ним. Если он под меня так копает, то, надеюсь, настоящего врага не проворонит. «Товарищ командир!» — заглянул сразу же Байстрюк. «Фефер заявился. Говорит, срочно поговорить надо». «Надо? Поговорим. Пошли в баню, что-то мне помыться срочно захотелось». «Так не топили еще. До заката часа два. Фашист может еще прилететь». «Ну, хоть пяток литров воды не самый холодный там найдется. Разит, чувствую, от меня, как от Борова». «Воды там точно нет. Все котлы уже снегом забили, но я с кухни принесу. У Машульки выпрошу». «Ну, хоть так». Жорко убежал за водой, а мы с Германом отправились к банным землянкам. На данный момент их было уже три. Этого нашему штабному островку хватало с лихвой. Идти было рукой подать, но Герман успел рассказать, что в подполье его приняли. А теперь требовал санкции на то, чтобы доложить лиховею, кем он на самом деле является. «А он все еще не знает?» «Аня говорит, что наверняка догадывается». «Вы спрашивал у нее?» «Угу, но она ничего не сказала». Но в глазах было такое желание рассказать, что тот и сам понял, что дело нечисто, так? «Похоже, так и есть». «Ну что с вами поделаешь? Контакт разрешаю, но учти, ты точно ничего не знаешь, ни сколько партизан, но много, нигде расположились». «Контакт с тобой мы держим через связных. Тебе же так безопаснее будет. Хотя, если попадешься...» «Не попадусь!» «Вот это правильно. Не попадайся». А на весь вечер меня кошка запряг. «Вот какого хрена я должен подарки распределять? Я Дед Мороз?» «Не Снегурочка точно». Я вообще считал, что надо премировать отличившихся, а остальным раздать, что останется, да кому сгодится. Но старшина настоял, чтобы каждому достался персональный подарок. Потом народ сам обменяется, кому нужнее, но внимание к личному составу проявить необходимо. Это я уже и сам начал понимать после того, как скомканно провели празднество 7 ноября. А ведь здесь это главный праздник в году. Новый год только недавно начали справлять официально, но серьезным праздником он так и не стал, чисто чтобы Рождество принизить. Утро началось с ажиотажа. Хоть назвать ту кромешную темень, что стояла на улице утром, язык не поворачивался. Все одно, пришлось вставать. Сразу за порогом землянки столкнулся с Калиничевым. «Как прошло?» «На зашибись!» «Они там вообще нюх потеряли и мышей не ловят. Сходу сразу 2 тонны взяли. Послали Ваньку в запрудье. Он там с местными пацанами покалякал. Часа не прошло, гляжу, уже назад чешет. Говорит, прямо сейчас уже повезут. Смотрим, правда едут. На 5 саней, 3 полицая в охране. Ну, мы в немецкой форме да с латышским акцентом прямо выходим на дорогу». «Кстати, не забудь потом меня научить ходить с латышским акцентом». Василий расхохотался. «Ну, в общем, мы у них винтари поотбирали, дали по шеям и прогнали. По документам везли они 2 тонны, причем 4 лошади и сани с ними не крестьянские, а спирт заводу принадлежат. Естественно, мы их тоже экспроприировали, ну, а мужиков, что за водители кобыл были, заставили по бочке перегрузить. На каждых санях как раз по 4 было, да и тоже с миром отпустили». «Не надо так рисковать. Стоило что полицаев, что мужиков придержать». «Пустое. Рации в запрудье нет, а телефонные провода мы срезали, не дураки. Мы вообще там провод много накромсали. Сгодится сапёрам. А к заводу мы еще наведаемся, там нива непаханая». «Думаешь, будет так же легко?» Так, конечно, уже не будет. Но, судя по всему, немцы все силы сконцентрировали в нашей округе. А в других местах все на местную полицию скинули. Да, полицаи там гораздо наглее, чем наши. Видно, силу за собой чуют. Надо бы несколько рейдовых групп по дальним окрестностям запустить. Только серьезных, может даже с минометами. Поспрашать у местных, кто особо безобразит, да и в раскот их. Заодно и внимание отвлечем. Со стороны замерзшего брода раздались тревожные выкрики. Мы с Калиничевым сразу бросились туда. Встретили четверых явно измученных бойцов. Видно было потому, как они с трудом шли на лыжах, таща двое носилок. «Кто старший?» – тут же выкрикнул Василий. «Младший сержант Кулик!» – ответили с носилок. «Что произошло?» «В засаду попали. Мертлин мертв. Меня и Тарасова ранило. Как коповище проходили, заметили немцев. Обстреляли, одного как минимум зацепили. А через полчаса сами под Пиховщиной под пулемет попали. Еле ушли». «Метлин точно мертв?» «Да, его тоже вытащили. Уже труп. Потом спрятали. Сил уже не было еще и его переть. Тарасов сначала сам шел, но потом и его нести пришлось, а меня сразу в ногу». «Хорошо. Быстро в санбат». «Только все нормально пошло». «Это он уже мне». «И тут на тебе». Подбежавшие красноармейцы уже перехватили раненых и уносили вглубь лагеря. Жизнь она, Василий, как зебра. Полоса белая, полоса черная. «Знаю, говорил ты уже и про жопу в конце тоже». «Ну, до этой части тела нам пока далеко, но стоит быть готовыми». «Так и не нашел в их системе патрулирования никакой схемы?» «Нет, всю дорогу из головы не выходит. Если бы это были немцы, то что-нибудь нащупали. А так они, похоже, не глупее нас. Ты сразу предупредил, чтобы у нас никакой схемы не было. Они, наверное, тоже это поняли. Как пару раз мы их на маршрутах зацепили и как отрезало». «Надо их на выдвижении из города брать». «Опасно. Они быстро растекаются и на окраине сами можем под удар попасть». «Ладно. Есть у меня одна мысль, но она мне не нравится самому». «Слишком опасно?» «Не для нас». Тихвинский сделал морду кирпичом и сунул документы часовому. Тот глянул одним глазом и вернул их обратно. Я тронул машину мягко. Слава богу, что груза немного и закреплен он хорошо. Ну что такое 8 50-килограммовых авиабомб для Блица? Семечки. Второй сложный этап – инфильтрацию в город – прошли без проблем, как и первый. Подогнать машину к городу с запада. Для этого пришлось прилично километров по округе накрутить. По ненаезженным дорогам и проселкам. Из-за этого везли с собой полтора десятка бойцов, которые и толкали машину, когда она умудрялась завязнуть, а умудрялась часто. Людей высадили всего в паре километров от пригородов, когда дорога приняла хоть немного похожий на себя вид. Там же Крамской настроил и механизмы подрыва. Целых три разных вида. Один даже химический, в который надо залить полбутылки кислоты прямо перед употреблением. Так что теперь мы с Тихвинским ехали на огромной бомбе, которая теоретически сама по себе взорваться не может, а вот про практическую сторону данного процесса гарантии никто дать не готов. До казарм гарнизона, расположенных в школе, доехали без проблем. Тихвинский выскочил из машины и за полминуты, тыкая бумагами и взрыкивая, убедил часового, что машине место как раз в школьном дворе. Махнув мне рукой, давая разрешение на въезд, сам развернулся и быстрой походкой двинулся прочь. Точка, где я должен был оставить машину, была определена заранее. Точнее, не точка, а некий район около стены, где под прямым углом сходились две школьные постройки. К этому углу машину задом и подогнал. Даже если кто и захочет заглянуть внутрь, то это не так легко будет сделать. Быстро приподнял сиденье, где раньше восседал старший машины, дернул две чеки и опростал бутылку кислоты в нужную емкость. А вот теперь надо делать ноги. Крамской божился, что 15 минут у меня будет, но и полчаса может пройти запросто. Наши кустарные взрыватели не обладали точностью хронометров. «Куда мой обергефрейтер убежал?» — спросил часового, делая вид, что никуда не спешу. «К интенданту Мёзьеру пошел. Чего-то ему там завизировать надо. Сказал, что тебе тоже к нему идти». «А я погреться думал. Жаль. А куда идти-то?» «Сейчас по улице налево, а через 2 квартала еще раз налево. Там найдешь. Чего привезли-то?» «Военная тайна». Я грустно хлюпнул красным распухшим носом и вытер слезящиеся глаза. «На самом деле какие-то матрасы и доски». «А!» — обрадовался часовой. «Пополнение намечается. Это хорошо. Надоело уже через день на ремень». «Чего так? Людей не хватает?» «Ага. У нас тут бандиты совсем озверели в своем лесу. Наших 3/4 каждый день эти леса прочесывают. И что ни день, то либо убитого, либо раненого притаскивают, а когда и ни одного. Зато партизан этих уже 1000 перебили». «Ух ты, молодцы! У вас тут, гляжу, хуже, чем на фронте». «На фронте сейчас тоже не сахар, но и мы тут не отсиживаемся». «Ладно, пойду я». Говорю, поправляя прикрывающий шею, подбородок и рот шарф. «Обергефрейтер злой сегодня». «Я заметил. А ты чего такой больной за рулем?» «Некому. У нас 2/3 роты под Москву забрали. Зато мне машину из нового пополнения дали». «Да, я заметил, что краска свежая. Номера и тактические знаки тоже». «Вот гад глазастый. Сам только вчера рисовал. У вас сегодня праздник будет?» «Конечно! Новый год грех не отметить. Надеюсь, последний военный». «Точно. Желаю, чтобы как можно больше ваших в следующем году совсем не воевало». «Да, идеально было бы рвануть их именно ночью, но опасность разоблачения нашей закладки сильно возрастала». «Ничего, их и сейчас в казармах полно, вон, в окна выглядывают». Все-таки удачно, что между Рождеством и Новым годом немцы решили снизить активность, подкормиться и отогреться. Нет, они и сейчас по лесам нашим шарятся, но стало их много меньше. Свернул я налево, но к Мёзьеру, конечно, не пошел. В одном из переулков меня ждали розвальни с сеном, в котором уже сховался Евгений. «Помчали, Степан!» — скомандовал я Глухову, когда устроился рядом с Тихвинским и выплюнул комок смолы, долженствующий изображать флюс. Вообще, в этот раз я прибег к мимикрии основательно. Кроме своих способностей, привлекая и подручные средства. Естественно, без них мог бы и обойтись, но не стоило так сильно отсвечивать. Флюс из смолы, кстати, предложил Зиновьев. Не такое уж и гениальное предложение, но стоило пойти на поводу у старшины. Пусть считает себя талантливым придумщиком. С момента взвода взрывателя прошло уже 22 минуты. Мы, что взрывная команда, что мужики из Залесья, сидели вокруг самовара и пытались пить чай. Точнее, мы с Тихвинским уже переодетые, пытались, а остальные нормально себе пили и заедали натуральными баранками. Дело в том, что из соображений секретности прибывший вчера дровяной обоз был не в курсе нашей сегодняшней операции, но все равно мужики поглядывали на нас с интересом. Понимали, что телодвижение наше неспроста. И тут шарахнуло. До школы было не меньше 0.5 километра, но удар был силен. Особенно полами по ногам. Причем этот удар пришелся чуть раньше, чем грохот от взрыва. Что-то зазвенело и посыпалось на пол. С резким щелчком треснуло стекло в оконной раме. Степан поглядел в нашу с Евгением сторону уважительно и слегка ошарашенно. «Но вы, блин, даете!» Отвечать ничего не стал. «Чего я на самом деле могу сказать?» Жаль, не удастся сегодня вечером к Ольге проскочить. Вряд ли после нашей диверсии ей поспать придется. Хирургу работы на всю ночь должно хватить. И остался ли жив часовой? По сути, не должен. До него там меньше 30 метров было, даже если сменился, то тоже вряд ли. Машина возле караулки немецкой как раз и стояла. Меня он фиг признает. Я опять имел вид желтомордого задохлика с синяками под глазами, а вот Женю нужно снова перегримировать. Но для этого у нас все было. По крайней мере, пара свежих фингалов ему не помешает. «Степан, тебе придется с Евгением немного подраться. Смогете?» «В лучшем виде отделаю». «Но-но, у меня второй разряд по боксу, так что отделаю тебя как раз я. Забьемся?» «Ну, прямо как дети». «Так, бить будете, по очереди. Аккуратно, но сильно. Понятно?» Народ подскучнел. «Ну да, выпить, закусить, подраться. Что еще надо, чтобы снять стресс?» «Что с листовками?» — спросил у Фефера. «Передал. Сказали спасибо, но мало». 300 листовок для города — это, конечно, капля в море. Остальное ушло на просвещение окрестностей. Про бумагу спросил? Клятвенно обещали, что будет. Сам Павел Ильич обещал кровь из носа. Кто? Да Лиховей. Кстати, как прошла встреча? Нормально, как вы и обещали, даже не удивился. О беседе с командованием не просил? Нет, даже не упоминал. Завтра должны были еще раз встретиться, но, боюсь, после этого... Герман мотнул головой в сторону окна. Не получится. А чего рванули-то? Угу. Вероятно, многие сегодня и завтра будут сильно заняты. А сегодня из дома лучше не выходить. А рванули казармы. Сильно. Как бы подтверждая мои слова, за окном раздался выстрел. Затем еще два и короткая автоматная очередь. Нет, дома лучше. Стрельба на улице, хоть и редкая, велась до ночи. Ночью же только усилилась. Похоже, немцы здорово перенервничали и палили по каждой тени. Количество немецких патрулей в городе не возросло, но теперь они передвигались не меньше, чем по 5 человек. Похоже, сегодня в лес никого не погнали, или наша диверсия не удалась. Слишком уж много немцев на улицах. Документы, пока дошел до госпиталя, проверили 3. У входа также стоял усиленный пост из 3 солдат. Снега перед входом почти не было, какая-то смерзшаяся темно-бурая масса. Промурыжили меня на входе 20 минут, но в здание госпиталя все ж таки пустили. Первое ощущение – это запах. Такого насыщенного запаха карболки, крови и гниющей плоти раньше здесь не было. Амбре было много сильнее, чем в наших санитарных землянках. Просидев еще 2.5 часа, наконец увидел Ольгу. Точнее, ее полупризрачную бледную тень. Да уж, измотали сивку крутые горки. Даже радости в глазах при виде меня не появилось. Одна глухая усталость. Это что, охлаждение чувств или правда до того умаялась? Поговорить нормально не удалось. Оля сунула мне в руку какую-то коробку и шепнула, что через 2 часа, если еще чего не случится, будет дома. Коробка была увесистой. Кроме таблеток, там оказались и ключи. За 2 часа сумел, ничего не спалив, если только излишне пережарил, приготовить сносный обед. Хозяйка не вошла, а чуть ли не вползла в дверь. «Я спать». «Нет, так не пойдет. Ты когда ела в последний раз?» «Не помню, вчера». «Тогда еще 30 минут без сна переживешь». Пришлось сначала умыть девушку ледяной водой, а затем кормить едва ли не с ложечки. Все же я чувствовал за собой вину. Работы хирургом госпиталя мы подбросили порядком. По словам очевидицы, что клевала носом над тарелкой, после взрыва в госпиталь доставили 32 человека. Но это было просто последней каплей. До этого в течение месяца нарастающим потоком везли раненых. В основном из-под Москвы. В последние дни этот поток особенно усилился, и, что самое неприятное для хирургов, массово пошла гангрена. До того тоже попадались запущенные ранения, но сейчас, вероятно, на фронте истощились запасы медикаментов и перевязочных материалов. Кроме того, большое количество обморожений вносило свою лепту. Вот почему у них вонь такая стоит. Каждая ампутация — это не просто кошмарная работа, где кровь, гной и вонь. Произнося эти слова, девушка продолжала монотонно жевать. Похоже, это никак не действовало на ее аппетит, да и аппетита-то было чуть-чуть. Это еще слезы и крики. Здоровые мужики ревут, как дети, отказываясь от ампутаций. Им объясняют, что иначе они просто умрут, но сначала сгниют заживо, но те ничего уже не понимают. Я помню, как такие же немцы еще осенью шутили и пытались заигрывать. Сейчас их как будто подменили. Худые, обмороженные, глаза затравленные. Костя, по-моему, в них что-то ломается. Не во всех, но во многих попавших к нам. Ну да, еще месяц назад это были победители, пусть даже кому-то из них и не везло, но теперь из несущих смерть и боль они превратились в эти смерть и боль принимающих. Тяжело из сверхчеловека в измученного болью и страхом калеку. В городе тоже все плохо. Глаза у Ольги уже закрывались, и теперь она отхлебывала теплый напиток из морковного чая скорее на ощупь. Медикаментов нет, а среди гражданских тиф, скарлатина, пневмония, грипп, даже несколько случаев холеры. В таких условиях почти все это смертельно. Вы у себя там внимательно. Ее голова окончательно упала на грудь, и девушка засопела. Раздевать не стал, просто перенес на кровать и укрыл получше. Похоже, она так проспит сутки, если дадут, конечно. Проснулась Оля к вечеру, точнее встала по нужде. Тут я уже усадил ее еще раз за стол, за которым она кое-как проснулась. Никто не приходил? Стучались пару раз. Ты не слышала, а я не вылезал. Тебя на сколько отпустили? До утра. Ты извини, но я сейчас поем и опять спать. Неизвестно, когда в следующий раз домой попаду. Да ничего, я терпеливый. Если что, я знаю недалеко один бордель. Так себе, конечно, но при длительной голодовке... Ого! В голосе девушки прорезался язвительный интерес. Хорошо, значит, оживает. Это с каких это пор ты стал подобными заведениями интересоваться? Точно пору не скажу, но интерес давний, наверное. А вот само заведение с месяц как обнаружил. Не понравилось. Пришлось одну особу из местного личного состава даже силой забрать. Вам, кстати, медсестры не требуются в госпитале? Ты разговор на медсестер не переводи. А я не перевожу. Я его для того и завел. Надо одну девушку на работу устроить, а то, по моей милости, она теперь безработная. Хотя точно могу сказать, что работа-то ей не нравилась. А к вам в госпиталь, небось, без протекции никак? Медсестрой вряд ли. Санитаркой можно попробовать. А теперь рассказывай, что за история? По мере рассказа, едко гневный взгляд слушательницы все более теплел, пока в уголке одного из глаз не показалась слезинка. Ладно, пристрою я твою Джульетту, Ромео. Но гляди, если что, я на ампутациях руку набила. Колонку топил? Да, но может уже не очень горячая. Тогда я мыться, и если в процессе не сильно устану, то, может, и не сразу усну. Лови момент. Ага, все-таки опасаешься, что в бордель ночевать уйду, или поняла, насколько я лучше, чем грелка? Не льсти себе, человек-грелка. Это все мягкое женское сердце, которое тебе удалось разжалобить своей сказкой.